тени в облаках, рядом с зелень, но не видим их просто так. Убегай, но тебе некуда бежать, отдавать все, что у тебя есть, и можешь ждать конца света. Лететь к небу дуть против ветра и скрываться от момента. Капля никотина убивает лошадь, зверь сидит внутри нас. Он думает о тебе, ему хорошо, если тебе плохо. Он делает так, остается только. Он делает так, остается только ждать конца света. Лететь к небу дуть против ветра и скрываться от момента, ждать. В глазах вены, в душе злоба, и ты похож на злого волка, который внутри тебя, да, делая неверный шаг. Потупай, может это зря. Зверь убивает нас и не пропадает, прыгает за пазуху другому, а тот не замечает. Зверь попадает в душу, изнутри съедает, никто его не видит, а он мозг засоряет, заставляет ждать, ждать конца света, конца света, конца. Ждать конца света.